Хелен, я все понимаю. Я знаю, что принять это решение трудно и страшно. Видит Бог, я сам сомневаюсь, но это вполне естественно, и наступает время, когда мужчине и женщине приходится дорогой. Я все это знаю, — рассудительно проговорила она. Тебе не нужно меня убеждать. Не нужно. Тогда, ради Бога, почему ты не скажешь? Что? Не скажешь? Да. Скажи, что ты согласна. Скажи что-нибудь. Ну, дай мне какой-нибудь знак. Прости. Мне и мысли не было, что тебе нужен знак. Я просто задумалась о чем? О самом главном. А именно, Господи, я полагала, ты меня достаточно знаешь, чтобы догадаться. Что мне надеть? Линли ответил, что ему все равно, что она наденет, что ему все равно, что она будет носить всю оставшуюся жизнь, хоть рубище, если пожелает. Хелен засмеялась и сказала, что ловит его на слове. У меня как раз есть аксессуары к рубищу. После этого Линли почувствовал, как он проголодался, и отправился на четвертый этаж, где всем предлагался сэндвич с авокадо и креветками. Линли купил его, яблоко, чашку кофе отнес к себе. На середине импровизационного ужина в дверях кабинета появился Уинстон Ката с листком бумаги в руках. Вид у констебля был озадаченный. — Что такое? — спросил Линли. Проведя пальцем по шраму на щеке, Ката сказал, — не знаю, что и думать. Пристроив свою долговязую фигуру на стуле, Нката вернулся к листку бумаги. Я только что говорил с участком на Уигмор-стрит. Со вчерашнего дня они проверяли констеблей-добровольцев. Вы помните? Констеблей-добровольцев? И когда Нката кивнул, спросил, и что с ними? Вы помните, что ни один из штатных сотрудников с Уигмор-стрит не прогонял на прошлой неделе того типа из Кроскис-Клоуз? Джека Берда? Да. Поэтому мы решили, что действовал один из добровольцев. Вы его обнаружили? Задача невыполнимая. Почему? Они неаккуратно ведут записи? Сменился персонал? Что случилось? Нет на два ваших вопроса и ничего на третий, сказал Нката. С отчетностью у них все в порядке? И тот же человек, что и всегда распоряжался добровольцами, и никто не увольнялся на прошлой неделе, и никто новый не заступал на дежурство. — Так о чем вы тогда говорите? — Что Джека Берда прогнал не констебль-доброволец и не штатный сотрудник с Уигмор-стрит. Нката смял листок и выбросил в корзину. — У меня такое чувство, что Джека Берда вообще никто не прогонял. Линли задумался. В этом не было смысла. У них имелись два независимых, подтверждающих друг друга заявления, помимо слов самого бродяги, что Берда действительно прогнали из Мэрилебонских переулков в тот самый день, когда исчезла Шарлотта Боуэн. Хотя вначале оба заявления были получены Хелен, сотрудники полиции сняли официальные показания с тех же самых людей, которые были свидетелями разговора между бродягой и констеблем, выгнавшим его из переулка. И если только Джек Берд не вступил с обитателями Кроскис-Клоуз в заговор, должно было существовать другое объяснение. Например, — подумал Линли, — кто-то выдал себя за констебля. Достать полицейскую форму можно. Взять на прокат в какой-нибудь бутафорской лавке. Линли встревожился, осознав, что стоит за этой мыслью. Он сказал... Скорее себе, чем Нкате. Перед нами открытое поле. Сдается мне, что перед нами поле, на котором ничего нет. Не думаю. Линли посмотрел на часы. Было слишком поздно начинать обзванивать костюмерные магазины, но сколько их может быть в Лондоне? 10, 12. Наверняка меньше 20. И завтра первым делом зазвонил телефон. Мистер Сент-Джеймс. «Ожидает внизу», — сообщили с коммутатора. «Инспектор примет его, Линли ответил, что примет, обязательно примет, и послал Нкату привести Саймона. Войдя вместе с Уинстоном Нкатой в кабинет Линли спустя 5 минут, Сент-Джеймс, не тратя времени на приветствие, сказал лишь: «Извини, я больше не мог ждать, когда ты мне перезвонишь». «Тут настоящий сумасшедший дом», — ответил Линли. «Точно». Сент-Джеймс сел. С собой у него был большой коричневый конверт, который он прислонил к ножке стула. «И как продвигается твое расследование?» «Ивнинг Стэндард уделяет все внимание неназванному подозреваемому в Уилтшире. Это тот механик, о котором ты говорил мне вчера вечером?» «Благодарите Хильера», — сказал Линли. «Он хочет, чтобы население знало, его налоги тратят на поддержание правопорядка». «Что еще у тебя есть?» «Огромное количество разрозненных нитей. Пытаемся их как-то связать». Он поделился с Сент-Джеймсом последними из раздобытых как в Лондоне, так и в Уилтшире данных. Сент-Джеймс слушал внимательно, изредка задавая вопросы. Уверена ли сержант Хеверс, что на фотографии, которую она видела в Беверстоке, та самая мельница, где держали Шарлотту Боуэн? Есть ли связь между церковным праздником в Стентон-Сен-Бернарди и кем-нибудь из так или иначе причастных к делу? Нашлись ли другие вещи Шарлотты, какие-нибудь еще предметы одежды, учебники, флейта? Может ли Линли идентифицировать акцент звонившего Деннису Лаксфорду в этот день? Есть ли у Чемберса знакомые в Уилтшире, особенно знакомые, работающие там в полиции? Линли ответил, что эту линию Чемберса они не отработали. Да, по своим политическим убеждениям он был солидарен с ИРА, но его контакты с боевиками весьма сомнительны. Линли перечислил все, что они собрали на Чемберса, и в заключении спросил: «А что? У тебя есть против него улики?» «Я не могу забыть того, что он единственный, кроме одноклассниц девочки, называл ее Лотти. И поэтому он — единственная связка, которую я пока нахожу между Шарлоттой и тем, кто ее убил. Да мало ли кто мог знать, как называют девочку, и при этом так к ней не обращаться», — заметил Нката. «Если ее школьные подружки называли ее Лотти, об этом могли знать ее учителя, родители одноклассниц, ее собственные родители, не говоря уже об учителе танцев, руководители хора, священники той церкви, куда она ходила, да любой мог услышать, если кто-то окликнул ее по имени, когда она шла по улице». «Уинстон прав», — сказал Линли. «Почему ты так зациклился на имени, Саймон?» «Потому что, мне кажется, убийца, выдав, что знает уменьшительное имя Шарлотты, допустил одну из своих ошибок», — сказал Сент-Джеймс. «Второй стал отпечаток большого пальца внутри магнитофона», — подхватил Линли. «Есть еще ошибки?» «Еще одна, я думаю». Сент-Джеймс взял коричневый конверт и вытряхнул на стол Линли его содержимое. Фотографию мертвого тела Шарлотты Боуэн, которую тот бросил Дебери и так и не забрал после ссоры. «Есть у тебя письма похитителя?» — спросил Сент-Джеймс. — «Только копии. Подойдет». Линли положил их рядом с фотографией и напряг мозги в попытке обнаружить между ними связь. Сент-Джеймс тем временем обошел стол и встал рядом с инспектором. Нката наклонился над столом. «На прошлой неделе я долго занимался этими записками», — сказал Сент-Джеймс. «В среду вечером после встречи с Ив Боуэн и Дэмьеном Чемберсом я не находил себе места, пытаясь сложить куски головоломки, и поэтому тщательно проанализировал почерк». Говоря, он стал показывать тупым концом карандаша на нужные буквы. «Обрати внимание, как он выписывает буквы, Томми. Я вижу, что...» «Обе записки — работа одного человека», — сказал Линли. «Да. А теперь посмотри сюда». Саймон перевернул фотографии Шарлотты Боуэн, на обратной стороне значилось ее имя. Посмотри на удвоенное «Т». Посмотри на «У». «О, Боже!» — прошептал Линли. Нката поднялся и, обогнув стол, встал по другую сторону кресла Линли. «Поэтому я и спросил о связях Чемберса в Уилтшире», — сказал Сент-Джеймс. «Потому что мне кажется, что только имея такого информатора, как, например, Чемберс, человек, написавший имя Шарлотты на обороте этой фотографии, мог узнать ее уменьшительное имя еще тогда, когда писал оба этих письма». Линли мысленно пробежался по всем имеющимся у них фактам, а они вели, похоже, к одному разумному, пугающему и неизбежному выводу. Уинстон Ката выпрямился и сформулировал этот вывод, и, спустив тяжкий вздох, он сказал: «По-моему, дело пахнет керосином». «Я тоже так думаю», — ответил Линли и снял трубку.